ситуация. У некоторых педагогов возникает невольное разделение. Они и я. Автоматически с языка начинают срываться фразы. Я им покажу. Они должны. Сколько же можно терпеть? В результате наказание, неадекватные оценки и другие средства воздействия. К чему приводит такая позиция учителя? Решение. Такая позиция учителя приводит к конфронтации. Цели учащихся и учителя все больше будут расходиться. На самом же деле желание детей двигаться, увлеченно играть, учиться, самостоятельно трудиться, участвовать в общем деле – это хорошие цели. Их взрослый должен помочь учащимся реализовать в совместной деятельности. Учитель только должен осознавать, в чьих же интересах осуществляется та или иная деятельность, то или иное задание. Если реализуются только педагогические цели взрослого и не учитываются интересы учащихся, то в результате возникают элементы насилия, конфронтация учителя и учащихся. Последним все больше кажется, что их желания в корне противоречат высоким и благородным педагогическим целям учителя.